24 апреля уже в футболках сборной СССР мы проиграли в Братиславе сборной Чехословакии со счетом 0-2, первый четвертьфинальный матч первенства континента. Ответная встреча состоялась в Киеве и закончилась в ничью 2-2. Мы выбыли из чемпионата Европы. И по этому поводу, помнится, особых переживаний в команде не было, ибо эти матчи тоже должны были служить лишь подспорьем в подготовке к главной цели Олимпиаде 76. Как участнику тех событий, мне трудно быть объективным в своих суждениях. И все же думаю, что чуть ли не добровольно отказавшись от серьезной борьбы в розыгрыше Кубка Европейских Чемпионов и Чемпионате Европы, наши тренеры допустили просчет психологического порядка. В связи с этим вспоминаю матч на 12-м чемпионате мира в Испании между Францией и Северной Ирландией. Французов устраивала ничья для того, чтобы они вышли победителями группы D и получили путевку в полуфинал. Но футболисты Франции не стали искушать судьбу. Тем более, что защита, на мой взгляд, была не сильнейшей линией команды. Да и не в характере французов отсиживаться в обороне. Они темпераментно атаковали и красиво победили 4-1. А после матча на пресс-конференции тренер сборной Франции Идальго сказал: «Лучший способ поддерживать игровой тонус – это тратить силы в игре, а не на тренировках. Не игру надо приспосабливать к нужному результату, а играть так, чтобы знать все, что могли, сделали». Впрочем, о чемпионате мира у нас разговор впереди, а пока вернемся к событиям 1976 года. В играх олимпийского турнира мы не чувствовали той легкости в движениях и уверенности в своих силах, которые должны были наступить согласно программе подготовки. А ведь, переезжая из одной страны в другую, столько готовились. Ради Олимпиады пожертвовали всем. Кубком СССР Киевская «Динамо» проиграла в кубковом матче Днепру, Кубком Европейских Чемпионов, Чемпионатом Европы. На Олимпиаде мы с трудом проводили матчи с заштатными футбольными командами Канады, КНДР, Ирана. Нам явно не хватало скорости и легкости, ловкости и координированности. По себе чувствовал, что буквально измотан тренировками, которые продолжались и в Монреале. Думал о чем угодно, только не о футболе. Если попадал ко мне мяч, я старался поскорее от него избавиться. Просто не знал, что с ним делать. Главное, отсутствовала жажда борьбы. Часто прямо на поле мы бросали друг другу обидные реплики, и тренеры со скамьи запасных тоже не удерживались от замечаний. Два удаления с поля и десяток предупреждений, полученных в ходе олимпийского турнира игроками сборной СССР, тоже, вероятно, свидетельство изъянов в подготовке сборной, приведших к психической неустойчивости игроков. Быть может, нашим тренерам еще месяца за два до Олимпиады 76 следовало потихоньку снижать нагрузки. Возможно, тогда у нас бы появилась столь желанная легкость в движениях, свежесть и бодрость духа. А может быть, надо было разгружаться в ходе самого олимпийского турнира. Так ведь, к слову, и поступали сборные ГДР и Польши. В своих подгруппах они, как и мы, играли с относительно слабыми соперниками и в матчах с ними постепенно обретали форму и уверенность. Поляки и немцы от матча к матчу играли все лучше и лучше, а в финале показали отличный футбол. Дэви Аркадьев. И специалисты, и болельщики в один голос признали выступление сборной в сезоне 1976 года неудачным. В прессе появились острые критические статьи. Всю основную подготовку к ответственным соревнованиям сборная проводила в ходе, назовем вещи своими именами, гастрольных поездок. Она готовилась к борьбе, фактически избегая борьбы, писал обозреватель еженедельника «Футбол-хоккей» Валерий Винокуров. Длительный отрыв от дома к тому же плохо повлиял на моральное состояние игроков, на их психику. «Команда, заделавшись туристской группой, мало-помалу стала сдавать», писал Лев Филатов в своей книге «Ожидания футбола», вышедшей через год после Монреальской Олимпиады. Ее молодые способные тренеры Базилевич и Лобановский во главу угла поставили определенный метод тренировочных занятий и поверили в него как в волшебный эликсир, помощью которого можно команду безошибочно готовить к тому дню, когда она должна дать решительный бой и победить.